Айкен и морской дракон. Случилась эта история очень и очень давно, возле моря. Море сейчас уже высохло, и на его месте находится жаркая пустыня, а от небольшой деревеньки на его берегу не осталось даже памяти. Но история будет жить всегда. На берегу моря, огромного, плещущегося мягкими волнами на рассвете и иногда бушующего темными грозовыми ночами, лежала небольшая рыбацкая деревушка. Деревушка состояла всего из нескольких домов, деревянных, кое-где покосившихся. Во дворах были развешаны рыболовные сети, а сам воздух селения пропитался запахами рыбы, моря и водорослей. Жили в ней всего несколько семей. Жизнь там была суровой. Земля почти не давала урожая, а берег со всех сторон был окружен высокими горами. И со временем из этой деревушки разъехались почти все жители, кроме одной семьи. Семья эта состояла из трех человек: отца, которого звали Анор, матери по имени Милия и их прекрасной юной дочери Эниры. У нее были золотые волосы, локонами вьющиеся по плечам, а ее глаза светились изумрудной зеленью и удивительной добротой. И жили они втроем в небольшой хижине почти у берега. Отец утром уходил на рыбалку в море, мать оставалась дома, чтобы следить за порядком. Но дочери их, прекрасной Энире, было немного тоскливо жить в столь заброшенном месте. Она очень много помогала и матери, и отцу, еще больше читала и очень любила наблюдать за морем. На рассвете, в шторм, ярким днем, когда солнце оставляет мерцающую дорожку на поверхности воды, Энира могла смотреть на море часами. И она на самом деле любила море. Но жить там становилось все тяжелее. И даже рыба словно стала уходить из этих мест. Семья уже стала думать о том, чтобы переехать в иное, более гостеприимное место, но тут случилось одно несчастье. Отец Анор в одно пасмурное утро вышел на своей утлой лочонке в море, чтобы ловить рыбу. Он забросил сеть, а когда стал тянуть ее назад, что-то словно удержало ее. Анор потянул сильнее, но сеть не поддавалась, и тут нечто дернуло ее, вырвав из рук рыбака и утянув под воду, едва не опрокинув лодку. Анор схватился руками в борт лодки, чтобы удержаться в ней и не выпасть, и тут заметил, что тучи над головой сгущаются, темнеют, через миг в них начали проскакивать первые разряды молний. Анор испугался, и в этот момент вода перед лодкой заволновалась, и из нее поднялась огромная голова дракона. Она поднималась все выше, вытягивая длинную шею, пока не нависла над рыбаком. Огромные узкие желтые глаза уставились на Анура, испуганно вжавшегося в дно лодки, а зеленая чешуя, покрывавшая дракона, местами была скрыта под водорослями и ажурными кораллами. Дракон открыл пасть, показав большое количество острых зубов, и гулким рычащим голосом спросил: «Кто ты, что что посмел воровать мою рыбу. Я простой рыбак, заикаясь, ответила она. Я живу здесь уже почти 50 лет и рыбачу тут всю жизнь. Так это ты столько времени лишаешь меня еды, прорычал дракон и ударил лапой по лодке, едва не опрокинув ее. Но мне надо кормить мою семью, воскликнул рыбак. У меня прекрасная жена и милая дочь, и я не могу заставить их голодать. Глаза дракона сузились. Дочь, говоришь, а мне тут так одиноко, одному в подводном царстве. Я заберу ее в уплату за украденную рыбу. Закричал Анор, но драконья голова уже вновь скрылась под водой, а тучи стали расходиться. Рыбак, что есть мочи, стал грести веслами и плыть обратно к берегу. Но когда он ворвался к себе домой, то увидел свою жену, горько плачущей, а Эниры нигде не было. «Дракон пришел и забрал Эниру», — причитала мать. «Я не успела даже спрятать ее!» Анор опустился на пол и горестно вздохнул. Он не знал, как можно защититься от дракона. После этого Анор перестал выходить в море. Но каждый вечер они с Милией выходили на берег моря и звали свою дочурку. Иногда им слышалось, что ветер приносит ее тихие рыдания. Жизнь в семье словно остановилась. Ведь Энира всегда была маленьким лучиком радости, словно согревавшим это суровое место. Милия стала больше времени уделять своему маленькому огороду, рассаживая в нем новые растения. Ведь им нужно было чем-то питаться, а рыбачить было слишком опасно. Но растения плохо приживались на песчаной почве соленого моря. Так они прожили целый год, пока однажды Милия не увидела, как в волнах у берега кто-то бьется, пытаясь выплыть. Женщина окликнула Анора и побежала к берегу, надеясь, что это морской дракон отпустил их дочь. Они с рыбаком забежали в воду, схватили человека и вытащили на берег, но это оказался юноша, совсем молодой и измученный. Они расстроились, что это была не Энира, но все же эта семья была очень доброй. Поэтому они сжалились над юношей и осторожно отнесли его в дом. Там Милия стала хлопотать вокруг него, укрывая теплыми одеялами и растирая замерзшие в воде руки юноши. У него были темные волосы и смуглая кожа. Но когда он открыл глаза, оказалось, что они светло-голубые. Они долго за ним ухаживали, как за родным сыном. И когда спустя пару недель он окончательно пришел в себя и смог говорить, они очень и очень радовались. И еще слабым, дрожащим голосом юноша поведал свою историю. О том, что его зовут Айкен. И о том, как он плыл на корабле с храброй командой в иные страны, чтобы исследовать их. О необычных деревьях, растущих в тех краях, похожих на веер, опирающихся на тонкую длинную ножку, о ярких птицах и странных животных, так похожих на людей, едящих плоды этих странных деревьев. Но потом этот корабль попал в сильнейший шторм. Волны вздымались вокруг на много метров, ударяя в корабль, как тяжелые скалы. Паруса трепетали и рвались в клочья под напором сильнейшего ветра, а холод сковывал движение, заставляя людей чувствовать отчаяние. Айкин с командой долго боролся за корабль, стараясь удержать его на плаву, но нечто ударило в днище корабля, опрокидывая его, и затем на поверхности показалась голова водяного дракона, который что-то довольно прорычал. Корабль развалился на части. Айкин успел уцепиться в обломок мачты, прежде чем потерять сознание. А когда он пришел в себя, то увидел, что шторм уже давно кончился, и он, все еще держась за деревянный обломок, дрейфует посреди спокойного синего моря, не видя даже намек на сушу. Ни остатков корабля, ни дракона или кого-то из команды видно тоже не было. А спустя сутки Айкина прибило к берегу, уже совершенно обессилевшего, где его спасли добрые люди Анор и Милия. Выслушав Айкина, Анор всплеснул руками и горестно воскликнул: «Это тот же дракон! Сколько он будет еще вершить злодеяние в этом море?» «Какой дракон?» — переспросил Айкин, порываясь встать с постели, но Милия ласково придержала его и мягко ответила: «Потом расскажем, сейчас отдыхай». И Айкин послушался ее. Он пролежал в кровати еще пару недель, набираясь сил и приходя в себя, а затем стал понемногу вставать, стараться помогать людям, спасшим его от верной смерти. Сначала слабость еще мучила его, но он помогал Милии, расставляя посуду, собрав скудный урожай яблок, и даже один раз смог починить стул. Затем он набрался сил настолько, что помогал Анору колоть дрова для очага. И совсем оправившись от потрясения и болезни, Айкин однажды вечером спросил у Анора, когда они сидели на морском берегу: «Расскажи мне, какое горе у вас случилось? То, о чем вы мне все никак не хотите рассказать?» Анор опустил глаза, потом ответил: «Живет у нас в море страшный дракон. Он не дает рыбакам ловить рыбу, топит корабли и ворует людей. Украл он и нашу дочь. Год уже прошел, как нет ее с нами, и не знаем мы ее судьбу. Возможно, дракон ее убил, но, скорее всего, держит в своем подводном царстве и не дает ей свободы. И мы не можем не тосковать по ней, поэтому и не уходим мы с этого берега. Неизвестно, что будет дальше и какая судьба нас ждет». Айкин выслушал Анора и кивнул: «Я понимаю твое горе. Я хочу помочь вам, ведь вы спасли меня. Да я и полюбил вас, добрых и отзывчивых людей». Анор с долей испуга посмотрел на юношу и сказал: «Нет, и ты погибнешь при встрече с драконом». Но Айкин уже все решил. Он направился к лодке рыбака, тихо прогнивающей на берегу, вытолкнул ее в воду и запрыгнул в нее, тут же взявшись за весла. Анор остался на берегу, с тоской глядя вслед юноши и не зная, как остановить его. А тот заплыл уже далеко, наблюдая за тем, как солнце все ниже спускается к горизонту, отбрасывая на волнующую поверхность моря яркие блики, которые выстраивались в дорожку. Отойдя от берега подальше, так что тот едва был виден в светлых вечерних сумерках, он забросил сеть в море и стал ждать. Тем временем вечер становился все темнее, постепенно превращаясь в ночь. И когда он уже был готов превратиться в ночь, дракон, наконец, появился. Загремела гроза, а волны вокруг поднялись выше, словно норовя опрокинуть лодчонку. И из воды поднялась голова дракона на длинной изящной шее. А затем сквозь волны вверх взметнулся его гибкий хвост и потом уже острые шипы, покрывающие спину дракона. «Вновь рискнул выйти в море!» — взревел дракон. «Я же предупреждал тебя!» Айкен встал и гордо выпрямил спину, что было не так легко в сильно раскачивающейся лодке. «Я непростой рыбак!» С гордостью и достоинством сказал он, смотря в желтые глаза дракона, словно светящиеся в вечерней темноте. «Я сын и наследник короля этого края, и это ты должен спрашивать моего разрешения жить в этих водах!» Дракон оторопел от подобной речи, а затем громко расхохотался. «Для меня не существует ни королей, ни прочих смертных властителей. Я сам себе король. Ха-ха! Но ты забавен, человечек. Давай, что ты еще хотел сказать?» Айкин, непоколебленный самоуверенностью дракона, сказал: «Ты должен вернуть девушку, которая жила на этом берегу. С каких это пор я что-то кому-то должен?» — спросил дракон, склонив свою огромную голову на бок. «С самых давних времен!» — гордо провозгласил принц Айкен. «Много столетий назад все драконы поклялись защищать и оберегать человечество, ведь вы — символ мудрости и храбрости. Каково тебе нарушать заветы твоих предков? Ты украл единственную дочь бедной семьи. Ты убил много отличных людей, плывших на корабле. А сколько еще злодеяний ты совершил?» Дракон взревел и яростно ударил хвостом по воде. «Я дракон, и ты не смеешь мне указывать! Я могу убить тебя одним взмахом лапы! Но станешь ли ты от этого счастливее?» — спросил Айкин, бесстрашно смотря дракону в глаза. Тот с немалым удивлением воззрился на принца. Последний же продолжил: «Ты обрек на беспомощную старость двух одиноких стариков. Ты лишил многих семей отцов, и никто никогда не скажет тебе теплые слова, припоминая твое имя лишь в проклятиях. Приносит ли это тебе радость?» И дракон вдруг опустил голову. Потом глубоко вздохнул и признался: «Я потому и украл эту девушку, чтобы скрасить свое бесконечное одиночество». Но тут дракон вскинул голову и резко бросил: «Но я ставлю условие. Я отдам тебе девушку, если ты отгадаешь три моих загадки. Посмотрим, настолько ли велика твоя мудрость, как ты пытаешься показать. А если я проиграю? Спросил принц. Тогда я съем тебя! Проревел дракон и резко хлопнул лапой по воде, подняв в воздух веер хрустальных брызг. Айкин задумался на пару мгновений, а затем уверенно кивнул. «Хорошо, дракон, задавай свою первую загадку!» Дракон фыркнул и задумался, потом медленно произнес. «Днем отдыхает, ночью сверкает, по красоте бриллианту не уступает». Принц усмехнулся и указал в небо, которое скрывали облака. «Это совсем не сложно. Если бы не тучи, мы бы их сейчас увидели. Это звезды!» Дракон хмыкнул и кивнул. «Ты умнее, чем кажешься». «Верно. Тогда вот тебе вторая загадка. Я подчиняю все, и все со мною исчезает. Не возвращаюсь я назад, вперед лишь я часы сдвигаю. И не уйти вам от меня, я постепенно пенно все меняю». Айкин задумался, подперев подбородок кулаком и нахмурившись. «Загадка и правда сложнее. Постепенно все меняю». Дракон ждал, надменно глядя на человека в лодке, и спустя несколько минут он сказал: «Время кончается». «Время!» — воскликнул принц. «Точно, время! Оно не останавливается, двигается только вперед и медленно все меняет. Время!» Дракон с досадой фыркнул. «Твоя взяла и в этот раз. И вот тебе последняя загадка. Помни, не отгадаешь, я проглочу тебя вместе с лодкой. Слушай внимательно, это самая сложная из загадок. Для одного мало, для двоих в самый раз, для троих много». «Ого!» — ответил принц. «И правда сложная загадка. Что же это может быть? Может быть, любовь? Нет, любить можно и всех людей на свете. Тогда, может быть, одиночество? Тоже нет, его всегда слишком много». «О!» — Айкин выпрямился и улыбнулся. «Тайна! Одному ее удержать трудно, разделить ее с другом намного легче, но тайна, известная троим, перестает быть тайной». Дракон в ярости мотнул головой. «Ты правда разгадал их все. Ну что ж, я все же дракон, а драконы испокон веков верны своему слову. Когда ты вернешься на берег, девушка уже будет там». И не дав Айкину ответить, дракон, что есть силы, дунул на лодку. Ветер загудел вокруг Айкина, а потом поднялась огромная волна, которая на своем гребне понесла лодку к берегу. У самой кромки прибоя она резко опала, оставив лодку на песке, и море тут же утихло, оставив Айкина наедине с тихой ночью. А навстречу Айкину от домика уже бежал Анор. Он порывисто обнял юношу и прошептал: «Спасибо тебе! Спасибо! Энира вернулась!» Она вдруг появилась на пороге дома, смеясь и плача от счастья. «Мы тебе бесконечно обязаны!» «Нет», — ответил Айкин, — «это я обязан вам своей жизнью. Я просто вернул долг». Анор с благодарностью взглянул на Айкина и потянул его за собой. «Скорее, скорее пойдем в дом!» Айкин последовал за рыбаком, но, оказавшись на пороге дома, ахнул и остановился. Он увидел девушку непередаваемой, удивительной красоты. Энира подняла глаза и тут же смущенно их опустила. Она встала и сделала короткий реверанс, сказав: «Ведь это вам я обязана своим возвращением. Огромное спасибо». Девушка была немного бледна, и в глазах ее еще оставались следы печали, но все это лишь подчеркивало ее прелесть. Айкин отвесил изысканный поклон и ответил: «Я не мог поступить иначе, моя леди». Энира вновь смутилась, и Айкин понял, что влюбился. Потом, спустя 3 дня, когда радость не утихла, но успокоилась, Айкин сказал всей семье: «Я хочу увести вас всех из этого места. Вы стали мне как вторые родители, Анор и Милия, и я не могу вас вновь разлучить с вашей дочерью, а хочу я попросить у вас ее руки». И родители, и девушка долго думали, ведь они всю свою жизнь прожили на берегу этого моря. Но все же они согласились, и даже с радостью. Ведь это грустно — прожить свою жизнь в полном одиночестве. И вот ранним солнечным утром погожего дня они собрались, сели на лошадей и отправились в сторону столицы. Долгим был их путь, ведь страна была очень большой. Сначала им предстояло пройти через перевал в горах, окружавших берег моря. И путь этот был трудным и даже опасным. В горах водилось множество хищных зверей, а скалы делали дорогу еще более сложной. Затем они вступили в дремучий лес, где лошади едва могли найти дорогу среди кустарника и ветвей, упавших на мшистую землю. То был древний лес, но очень красивый. Издревле считалось, что он магический. И правда, несколько раз мимо пролетали крохотные очаровательные феи, а издалека доносился смех дриад, которые являются духами лесов и душами деревьев. И путники мирно прошли лес, ведь они не желали обижать его обитателей. Но вот они пришли к реке. Эта река вела к городу, и потому Айкину и его семье оставалось только идти вдоль нее. И однажды ночью, когда они разбили лагерь возле этой реки, Айкин услышал тихие рыдания. Он поднялся и направился к реке, откуда слышался плач девушки, подумав, что это может быть его возлюбленная Энира. Поэтому Айкин очень встревожился. Но он увидел на камне, на самом берегу, в камышах, русалку. Она сидела, укрывшись длинным пологом своих зеленых волос, и горько плакала, смотря в звездное небо. Айкин осторожно приблизился к ней и тихо спросил: «Что случилось, прекрасная русалка?» Девушка с рыбьим хвостом испуганно вздрогнула и резко обернулась. Она была очень красива, как и все русалки, но ее огромные, синие, как море, глаза были наполнены ужасом, а ротик приоткрыт, словно она собиралась испуганно закричать. Айкин вытянул вперед руки и сказал: «Не бойся меня, незнакомка. Я не обижу тебя. Я могу чем-то помочь тебе». Русалка немного расслабилась, а потом вытерла слезы, грустно улыбнулась и покачала головой. «Нет, и никто не может мне помочь. Я так одинока в этой реке. Тут никого, кроме рыб, а местные жители меня боятся». Айкин сел на влажную траву берега и глубоко задумался. Камыш вокруг тихо шелестел под напором слабого ночного ветерка, а звезды над головой мигали и переливались, словно игриво слушая тихие голоса ночи. И правда, это очень тоскливо — всегда быть одной. Но я и правда могу помочь тебе советом. Эта река впадает в море, а в том море живет дракон. Он не такой злой, каким пытается казаться, но ему тоже одиноко без друзей. Ему даже не с кем поговорить, как и мне, — горячо ответила русалка. «Я сейчас же поплыву к нему!» И она спрыгнула с камня в воду и тут же уплыла, сказав на прощанье: «Спасибо тебе, юноша!» И Айкин ушел, вернувшись к спасенной им семье. И через пару дней они добрались до города, где их встретили с огромной радостью. Ведь все думали, что Айкин погиб. Все жители города ликовали и по поводу прибытия путников устроили огромный пир. Анур и Милия поселились в уютном домике в городе, среди людей, не зная более недостатка ни в чем и просто радуясь жизни. А совсем скоро Айкин и Энира поженились. И запомнилась всем эта свадьба на долгие года. Кто только не присутствовал на ней. И жители далеких стран в странных нарядах, и горожане, громко восхваляющие своего будущего короля, эльфы, гномы и даже парочка оборотней. Но те оборотни были очень добрыми и никогда никого не кусали. Праздник длился 5 дней и 5 ночей, и все были очень счастливы. И потом Айкин и Энира долгие годы счастливо и справедливо правили своей страной. Ну, а русалка и на самом деле нашла морского дракона. Они подружились и больше не были одиноки. Они рассказывали друг другу много разных историй и не раз на берегу слышали их веселый смех, нежный переливчатый русалки и грохочущий